Вот. Причем это особенно старая тенденция, она очень распространена, и в результате люди доходят до такого символизма духовности, что некоторые договорились до того, что вообще материального мира после конца мира не будет. Вот. Будет все только духовное. Вот. Надо понимать, что такое утверждение противоречит Священному Писанию и нашей надежде на воскресение плоти. Воскресшее тело будет жить в воскресшем материальном мире, а не иначе. Поэтому здесь надо понимать, что здесь противопоставление-то снимается. Дело в том, что в нашем мире материальное как бы противостоит духовному, но, кстати, тоже не всегда. У нас же есть понятие символ, так ведь? То есть некий материальный предмет, который, являясь материальным, связан с духовным, так? Понимаете, да, например, крест – символ нашего спасения. Он материальный, да? Но только ли он материальный? Только ли это кусок металла или же дерево? Нет. Он еще и духовный, да? Вот. Мощи, иконы, а? Прежде всего, наверное, духовный. Да, но и то. Вот поэтому, когда говорим мы об Новом Иерусалиме, надо понимать, что он и материальный, и духовный одновременно. В нем смысл содержимого слит воедино. То есть мы можем прийти и построиться садку, да? Да. А иерархия какая-то будет, да? Иерархия? Нет, то ли человек будет жить в Троице все уже. Нет, ну вот, скажем так. Вот, Будет разное что? Будет разная слава, в зависимости от доброделаний, не больше. А все же начала власти будут упразднены. Понимаете, да? Да. Ангелы тоже будут, их иерархические отношения изменятся. И что, будет вечный процесс богопознания? Да. Но никогда не продолжающийся. Ну, в смысле, не прекращающийся. Если не продолжающийся несколько лет, наоборот, это уже процесс внутри Бога. То есть до конца Бога не познали. Ну а как его, да? До конца как вы бесконечности можете познать? Как бесконечно до конца, это же абсурд. Итак. А проявление или это осознание, ощущение материальности в раю, сейчас в раю, в небесном столице, в царстве небесном, оно имеет какой-то выбор? Ну, у нас в Писании же не открыто, о чем говорить, если говорить. Мы не знаем. Мы знаем, что там, например, дальше мы видим, что листья дерева жизни, они для исцеления народа. Да? То есть вкушающий от листа, например, у него увеличивается познание в некотором смысле. Но как это, мы не знаем. Итак, «И показал он мне великий город, святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога». Приготовлен, то есть он Богом не сходит, он с неба от Бога. То есть он и сейчас там есть, но находится он у Бога. С неба, то есть выше всех небес, он выше космоса находится. И выше мира ангелов. Он дальше. И он не сходит с неба от Бога. «Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы яспису кристалловидному». Итак, первое, что говорится об этом городе, то, что он имеет славу Божию. Мы об этом как раз-то поем с вами, помните, каждый раз на Пасху. «Светися, светися, новый Иерусалиме, слава Бога Господня, на тебе высия, ликуй ныне и веселись в Сионе, ты же чистый красуйся, Богородица, восстанет жертва твоего». То есть это речь о том, что он будет сиять славой Бога. Слава Бога является как что? Как свет. Как свет, торжество, величие, могущество. Этот город переполнен сиянием. Представьте себе, город, наполненный светом без теней. Понимаете? Вот часто вот люди думают, что там свет Божий, он другой. Нет, это свет без тени. Это совершенно особый свет, который как бы обволакивает все. Образ этого, кстати, очень точный. Видите, вот, например, на любой иконе, посмотрите. Вот свет без тени, видите, да? Мы часто думаем, что, например, бывают иконы якобы святых без икон, без изображения Бога. Не бывает. Вот на иконе Петра и Павла, где изображение Бога? Вокруг. Свечение, которое свечение вокруг. Это, да слава Богу, которое охватило апостола Петра и Павла, так? То есть, ну там будет да. Это просто так вот. Значит, это есть, будем спать. Ну что, не торопитесь события, что же написано все. Куда вы торопитесь-то? А? Он сойдет в конце, после конца мира только. Нет, не сейчас. Итак, и поэтому и сказано, вот в чем интересно, сказано как раз-то, об этом параллельное место у Исаии, что сказано? «Восстань, светись, Иерусалим!» Это 60 глава Исаии. «Ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою». Ну, как знаете, солнце восходит, так Божья слава взошла над тобою. «Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы». Те самые, о которых вы так заботились, да? Да, не за это же да. Вот про них сказано, мрак их покроет. А над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. Слава Богу, засияет над этим городом навечно. То есть над миром, собственно, над этим миром тление воссияет вечно, зазияет вечная тьма, а над новым городом воссияет вечный свет. Тот самый город на зеленом холме, который так тщетно ищут масоны, которые не найдут, да? О котором говорил Михаил Сергеевич позже, помните, да? Про масонский храм он говорил. Но на самом деле это настоящий город, куда он не войдет. Ну, это кто знает, не знает, так не буду подробно об этом говорить. «И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. Возведи очи твои и посмотри вокруг. Все они собираются и идут к тебе. Сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут». Представляете, идет речь о чем? Город спустился, избегается воскресший. Представляете, да, вот это описание. «И тогда ты увидишь и возрадуешься, и затрепещешь, и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе, множество верблюдов покроет тебя, дромадер от Мадиама и Ефы, все они отца придут, принесут золото и ладан, и возвестят славу Господа, все овцы кидарские будут собраны к тебе, овцы навиовские послужат тебе, задуют на алтарь мой жезл благоугодный, я прославлю дом славы моей. Кто это летят, как облака, как голуби к голубятням своим? Тебя, так меня ждут острова, и впереди их корабли фарсистские, чтобы перенести сыновей твоих издалека, и с ними серебро их и золото их во имя Господа, Бога твоего и святого Израиля, потому что Он прославил тебя. И тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их служить тебе, ибо во гневе моем я поражал тебя, но во благоволении моем буду милостив к тебе. И будут всегда открыты врата твои, и не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов, и приводимы были цари их. Ибо народы и цари, которые царства, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся. Слава Ливана придет к тебе, кипарис и певка, и тлеметь кедр, чтобы украсить место святилища моего, и я прославлю подножие ног моих». То есть собираются все народы, приносят все лучшее, да, с великими, великими дарами, которые они наработали как раз-то, да, за все время земных, вот знаете, сколько цивилизаций прошло, да, сколько у них наработок есть, да, все лучшее вносится в этот город, так? Вот. Ну, это символ богатства, которое заботится, да. Вот, и главное украшение, некая слава какая? Певка Ливана Типарис. Что это такое? Крест. Главное украшение из того города, да, подножие ног. Крест. Поэтому и знаком наступления Великого Сбора в Новый Иерусалим будет явление креста на небе, да? Как увидеть, что небо сворачивается, как свет горит крест, значит, что время сбора в Новый Иерусалим пришло. Бегите, как голуби летят голубятни, да? Да. Три гири, которые будут использованы с креста, да? Да. Итак, и светило его, подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису или яшме кристалловитой. Вот яшму видели когда-нибудь? Яшма, да. Да, зеленый, да. Зеленая яшма, но она кристалловидная. Представьте себе прозрачная яшма. Она с прожилками, такая красивейшая, да? Но при этом она прозрачная, кристалловидная. Светило этого города, которое светит в этом славу Божию, излучает из себя славу Божию, это сам Бог. Дальше, чуть дальше и сказано, что Бог сам будет светить. Но он светит, как он зеленый, как нечто, некий зеленый кристалл, как он подобный. Почему? Потому что он переполнен жизнью. Поэтому и в День Святого Духа мы как с вами облачаемся? В какие одежды? Зеленые, да. Зеленые. Да, на присягивается в зеленых одеждах, да? Как знак бедущей будущей этой славы. А на Пасху во всех в ризах, да? Потому что все, вся полнота даров даны через смерть воскресения Христа. Да. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов, и на воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. с востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Так город имеет великую и высокую стену. То есть город великолепно защищен. Чтобы никакое зло никогда в него не прошло. Понимаете, это и означает, да, что зло больше не вырвется. Это образ, наверное, высокие стены. Ну почему? Они даже измерены были. Они же в огне все будут, как зло может... Вот что как раз-то, как раз-то означает, что они никогда не вырвутся из огня, да, понимаете? Из-за того, что будут такие стены. Да. Стены означают великое охранение Бога. Они, не забывайте, что у нас в нашем случае, когда мы говорим об Новом Иерусалиме, идет речь и об реальности, и материальной, и символической, да? Одно с другим связано непосредственно. Охрана Бога будет проявлять себя как видимые стены. Но эти видимые стены, они будут одновременно обозначать, как Бог управляет миром. Ну, как икона, понимаете, икона та же самая. Она материальный предмет, который выражает и обозначает некие духовные реальности, так? И вот здесь то же самое. Великая высокая стена означает полную защиту Бога, а 12 ворот, это означает то, что 12 путей, чтобы войти в этот город. Раньше было одни ворота в рай, помните? А здесь 12. Потому что этот город призывается через 12 ворот. 12 ворот – это 12 апостолов. А 70 апостолов? Нет, это не те. Это не, они подумали, что Сидор. 12 апостолов все-таки означают собой единство церкви, и 12 апостолов. Ну, это понятие как бы о Израиле. Евангелие не сказано. 70 не называется апостолом, не забывайте. Простую вещь. Итак, это циркон уже. Так, 12 апостолов, 12 ворот ведущих в Новый Иерусалим. Как же имя, да? А вы это не помните? 12 ворот. Ну, я имею в виду, не то, что... Дело, что люди... ворот, то, что... Символ какой? То, что символ... это символ какой? Что через апостолов мы входим в Новый Иерусалим. Через апостольских преемников. Апостолов и их преемников. Да. Понимаете? Смотря, принцип очень простой, где, да? Кто где да. проповедовал Христа, да? То, да, что... конечно же. Через них... И поэтому из четырех концов, чтобы показать, что народы собираются со всех сторон, понимаете, да? Все для Новый Иерусалим город для всех народов. Да. Город теперь для всех. И не только для греков, не только для русских, да? Для всех абсолютно без исключения народов. Все спасенные, да, изначально. 144 мы говорили, что спасены в конце. Да, конечно же. Итак, и он имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. Над каждым воротом стоит по ангелу. Кстати, интересно, Андрей Писаристский объясняет, что это за ангел будет. Это будут те самые ангелы, которые помогали в миссионерстве 12 апостолам. Ангелы-хранители 12 апостолов будут стоять над этими воротами. Да, их ангелы-хранители будут стоять над воротами. Потому что если у каждого христианина есть ангел-хранитель, то насколько верителями являются ангел-хранители апостолов. Например, мы знаем, что... Например, мы знаем ангел-хранитель Богородицы. Как его звали? Зовут? Гавриил, конечно же. Да, ангел Гавриил. Но вот апостол Павел, он же не входит в число 12. Его апостол... Да. Он 13? Так его выбрали. Но тут у нас та же самая ситуация, понимаете? Сколько колен Израилю? 12 или 13? Все меняется, помните? Так, на воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. То есть, здесь подчеркивается, что то, что этот город, это исполнение той самой надежды, на которую надеялись Авраам, Исаак и Яков. То, на что они надеялись, то и сбылось. Поэтому и 12 колен сынов Израилевых, имена на воротах написаны. Начиная, да, Рувима, Симеон, Леви, Иуда... Дан, вернее, там вместо Дана перечисляется кто? Этот Левий, да, и там Манасей, Ефрем вместо Дана как раз-то, да? И вот эти вот 12 колен сынов Израилевых, там Нефалим, Асир, они, Вениамин, они все будут написаны их имена. В знак того, что это город, это собрание христиан из иудеев и из язычников, собранных вместе теперь.